Литнет представляет. Ася Куи. Новый год с незнакомцем. Читает Ольга Чигаева. Глава первая. Аня. В голове крутятся слова Маши. 12-й этаж направо. Нервно перебираю ключи в кармане пальто. Холодный металл немного успокаивает. В сотый раз проверяю адрес телефона, хотя уже выучила его наизусть за 2 часа, проведенных в предновогодних пробках. Лифт натужно ползет вверх, отсчитывая этажи. На табло мигает красная 9, потом 10. Желудок скручивает от волнения. Что я вообще здесь делаю? Но отступать уже поздно. Маша рассчитывает на меня. Коридор встречает полумраком. Похоже, датчики движения барахлят. Пытаюсь успокоить дрожащие руки, пока вставляю ключ в замок. Странное ощущение, как будто совершаю что-то запрещенное. Технически так и есть. Я проникаю в чужую квартиру, пусть и с разрешения девушки-хозяина. Дверь открывается неожиданно легко, без скрипа. В нос ударяет свежий цитрусовый аромат. Явно от освежителя воздуха. Осторожно снимаю сапоги, стараясь не наследить. Прихожая выглядит обычно. Светлые стены, какие-то абстрактные постеры, на тумбочке хаотично раскиданы рекламные листовки и счета. Ничего примечательного или пугающего. Прохожу в гостиную, совмещенную с кухней, стараясь ступать как можно тише, хотя знаю, что в квартире никого нет. На столе замечаю кружку с недопитым кофе. На дне застыла темная жижа. Машинально морщусь от этой небрежности. Осматриваю помещение в поисках туалетного столика. Ничего похожего. Только типичный холостяцкий минимализм. Диван, журнальный столик, плазма на стене. Дверь в спальню приоткрыта. Сердце начинает биться чаще. Все-таки это слишком личное пространство. Но где еще может быть эта чертова маска? Делаю глубокий вдох и захожу внутрь. Большая неубранная кровать занимает центр комнаты. Скомканное темно-синее покрывало, подушки в художественном беспорядке. Будто кто-то только что встал. Внезапно звук открывающейся входной двери разрывает тишину. Замираю. Сердце, кажется, пропускает удар, а потом начинает колотиться, как сумасшедшее. В прихожей раздаются голоса, мужской и женский. Они смеются, и этот беззаботный смех вызывает у меня приступ паники. Что делать? Куда бежать? Как объяснить свое присутствие? Взгляд осторожно мечется по комнате и натыкается на встроенный шкаф. Не раздумывая, думать сейчас опасно. Ныряю внутрь, задвигая за собой дверцу. В темноте шкафа пахнет свежевыстиранной одеждой и каким-то древесным ароматом. Пытаюсь дышать как можно тише, вжимаясь в висящие рубашки. «А я говорю, давай просто закажем пиццу!» Женский голос приближается. «В Новый год?» Мужской смех, глубокий и бархатистый, заставляет что-то ёкнуть внутри. «Нет уж, я обещал тебе романтический ужин». Сквозь щель между дверцами вижу, как они входят. Он высокий брюнет с уверенной походкой, она миниатюрная блондинка в коротком красном платье. Они целуются, и у меня внутри все закипает от возмущения. Маша сказала, что он уехал, а он тут развлекается с какой-то... Чувствую, как краска заливает лицо. Теперь уже от злости. 2 недели. Всего 2 недели он встречается с Машей, а уже приводит другую. В голове проносятся все ругательства, которые я знаю. Пока парочка увлечена друг другом, лихорадочно осматриваю свое убежище. Рядом висит кожаная куртка, под ногами валяются какие-то кроссовки. Прекрасно. Теперь я не только свидетель измены, но еще и порчу чужую обувь. «Может, сначала примешь душ?» Мурлычет блондинка, проводя наманикюренными пальцами по его плечу. «Что-то внутри меня щелкает. Может, это накопившаяся за последние недели злость, может, усталость от чужого предательства. Но я больше не могу просто стоять и смотреть. Толкаю дверцу шкафа. А может, сначала объяснишь, какого черта ты не в Твери?»